«Да, и еще», — произнесла фея. «Мы очень редко позволяем людям проходить посвящение на наших секретных полях, но для тебя сделаем исключение. Помни это и цени, ясно? А теперь мы попрощаемся, Василиса, навсегда». «Почему навсегда?» — растерялась Василиса. «Вы думаете, что я...» «Вот глупая. Конечно, ты пройдешь посвящение. Оно не такое уж и сложное». Клементина нервно усмехнулась и посмотрела на небо. Луна спряталась за облака, подул ветер, остро запахло свежестью, как перед грозой. «Я хочу попросить тебя», — тихо, но отчетливо произнесла фея. «Никогда больше не искать встречи со мной. А теперь прощай». Вокруг Клементины завихрилось серое пыльное облако, веером взметнулись мелкие черные осколки, и фея исчезла. Ладья же продолжала свой путь, оставляя позади поле таинственных цветов старых часов. Внизу по-прежнему шелестели кронами темные деревья, а между ними мерцали, переливаясь, блуждающие ночные огоньки. «Как странно с ней попрощалась фея», — думала девочка. «Может, она обиделась на что-то?» Неожиданно усилился ветер, и Василиса оставила эти мысли, и так было о чем беспокоиться. «Интересно, далеко еще лететь?» Не успела она так подумать, как ладья замедлила ход и начала плавно снижаться. Ветки деревьев так и норовили хлестнуть по лицу, но, в общем, приземление прошло удачно. Трава под ногами излучала мерцающий золотистый цвет. Василиса пригляделась и увидела много маленьких ящериц с блестящими спинками, притаившихся внизу. Неожиданно ящерки разом собрались в большую кучу, вытянулись стрелой и так легли на землю. Получилась тропинка, узенькая и извилистая, словно ручеек жидкого золота. Диковинная дорожка устремилась вперед, исчезая в густой тьме леса, где-то между толстых стволов деревьев. Василиса немного с опаской устремилась за ящерками. Она долго шла, сосредоточенно отклоняясь от веток и сучков, встречающихся на пути. Некоторые больно били по лицу и рукам, но Василиса старалась терпеть, надеясь, что это и будет самое страшное испытание. Впереди показалась завеса ивовых веток, плотно сомкнутых между собою. Золотая тропинка задрожала под ногами и пропала. Как видно, начиналось новое испытание. Василиса раздвинула ивовые ветки руками и оказалась на берегу озера. Огромная луна, настоящая, закрывала полнеба. На ее жутковатом ярко-оранжевом фоне возвышался черный скалистый островок, поднимающийся прямо из середины большого озера. «Ага, вот и скала Луна!» — невольно восхитилась Василиса. Она подошла к самой кромке воды. И вдруг, нарушая зеркальную неподвижность, по водной глади побежали золотые серебристые сполохи. Между ними, выныривая одна за другой, показывались жуткие полупрозрачные головы с длинными и путанными зелеными волосами. Василиса ахнула. «Русалки!» Они подняли вверх изогнутые волнистые хвосты в знак приветствия и поплыли по кругу, образовывая своеобразный хоровод. Послышалось тихое, мелодичное и очень грустное пение. Всякий, кто услышал бы его, непременно бы запечалился. Короткая трава под ногами неприятно покалывала ступни. Танец и пение русалок завораживали, но Василисе почему-то захотелось спать.